Дело в том, что в глазах моих родных с самых малых лет я слыла чуть ли не дурочкой, которая не знает цены вещам. Между тем я осмотрительно тратила свои карманные деньги, вовсе не любила транжирства. Сотни матерей-буржуазок радовались бы такой осмотрительной дочке. Но меня губили сравнения. Мои родные и двоюродные братья, мои двоюродные сестры, словом, все вокруг меня насаждали традиции буссарделей, умели вести счет деньгам и экономить деньги с такой ловкостью, с таким смаком и изобретательностью, что свойства эти весьма походили на талант. Соревнуясь на этом поприще с самого раннего детства, они делали это с таким пылом, что на фоне нашей богатой, но расчетливой молодежи я казалась безумной мотовкой. «Она все пустит по ветру», — говорила обо мне мама, когда я была еще совсем крошкой. И она старалась внушить мне, что со временем у меня будут свои деньги, о чем я никогда не задумывалась и чему никогда не радовалась, ибо плохо отдавала себе отчет в таких вещах. Впрочем, по этому поводу каждый предавал меня анафеме. Как-то примерно в то же самое время я увидела на улице нищего. Мелких денег у меня не было, и я отдала ему 2 франка. Милостыню я отворила из тех средств, которые нам, детям, дарили дедушка и бабушка на наши ребячьи траты. Гувернантка донесла на меня, и в тот же вечер я предстала перед бабусей. Она сильно постарела и все реже и реже снисходила до бесед с нами. В особо важных случаях ее старшая дочь, а моя тетя Эмма, выполняла при ней роль толмача и рупора. Гувернантка дала перед судилищем свои свидетельские показания, и бабуся только молитвенно воздела руки, возвела к небесам глаза и вздохнула. Но тетя произнесла целую речь. Говорила она всегда с завидной легкостью, восхищавшей родню, и имела склонность к ходячим формулам. Тыча в мою сторону указательным пальцем, она заключила свое обвинение следующими словами. «У тебя руки дырявые, ты умрешь на соломе». Это нагромождение образов окончательно сразило меня. Задыхаясь от волнения, я посмотрела на свои руки, и, заметив это, тетя заявила, что я совсем дурочка. Запершись в детской, я в полном смятении чувств старалась представить себе свой будущий конец. Мне чудилось, что я испускаю дух на гноище, и что, похоже, я одновременно и на Йова, и на ослиную кожу, а обе ладони у меня пробиты, как у святого Франциска Ассизского. Что бы сказала тетя Эмма, если бы она видела, как я раздаю на пароходе чаевые? Хотя я накануне предназначила для этой цели достаточно крупную сумму, вдруг, в последнюю минуту, мне стало почему-то стыдно, и я решила прибавить каждому еще немного. Бедная моя тетя, да и вся наша семья, не приминули бы осудить этот порыв раскаяния как непростительную слабость и как наиболее разительное доказательство моего неумения жить. Официанты остались довольны. Они поблагодарили меня, и в ответ я сказал им несколько любезных слов. Это обстоятельство тоже не было бы прощено моей родней. Сотни раз мама и тетя твердили мне, что я не умею давать приказания прислуге, и что по этой-то причине я никогда не смогу вести как надо дом, ибо в представлении обеих женщин все проблемы домоводства сводились к этому умению командовать. «Как раз по этому умению, — говорили они, — познается истинная хозяйка дома». «Честное слово, — твердила тетя Эмма, — можно подумать, что ты с детства жила без прислуги. По рождению ты буссардель, а разговаривать с подчиненными не умеешь. Откуда же мне было уметь, если одно это слово вызывало во мне отвращение?»